Роберт Хайнлайн. «Тоннель в небе». Глава первая. Марширующие орды. На доске объявлений у аудитории 1712А средней школы имени Патрика Генри мигал красный сигнал. Рот Уокер попытался протиснуться через толпу учащихся, чтобы взглянуть, что там за объявление, но ему тут же двинули локтем в живот и посоветовали не толкаться. «Извини, Джимми, я не нарочно». Рот зажал локоть в борцовском захвате, но давить не стал и, вытягивая шею над головой Джимми Трокстона, спросил: «Что там такое?» «Сегодня занятий не будет». «Почему?» Ответил ему кто-то, стоящий у доски: «А потому что завтра начнется «Идущий на смерть приветствует тебя, о Цезарь!» «Серьезно?» Рот почувствовал, что внутри у него все сжимается в тугой узел, как это обычно бывает перед экзаменами. Затем кто-то отодвинулся в сторону, и он, наконец, прочел объявление. Средняя школа имени Патрика Генри, отделение общественных наук. Вниманию всех слушателей курса 410, факультетный семинар для учащихся старших классов. Выживание. Дополнительные сведения. Инструктор доктор Мэтсон, 1712А. Первое. В пятницу, 14 числа, занятия отменяются. Второе. Настоящим объявляется 24-часовая готовность к финальному экзамену по одиночному выживанию. Слушатели курса должны явиться на медицинское освидетельствование в 9:00 в амбулаторию при терминале Темплтон и в 10:00 с трехминутным интервалом начнут проходить ворота. Третье. Условия испытаний. А. Любая планета, любой климат, любой рельеф местности. Б. Никаких правил. Оружие любое, снаряжение любое. В. Разрешается объединяться в группы, но члены групп будут проходить ворота по отдельности. Г. Продолжительность экзамена не менее 48 часов и не более 10 суток. Четвертое. Доктор Мэтсон консультирует в пятницу до 17:00. Пятое. Испытание может быть перенесено только по рекомендации врача, однако любой из учащихся имеет право отказаться от участия без всяких административных последствий до 10:00 субботы. Шестое. Удачи и долгих лет жизни вам всем. Подпись Б.П. Мэтсон, Д.Н. Согласовано. Дж.Р. Рорих, член Совета директоров. Пытаясь унять волнение, Рот Уокер медленно перечитал объявление. Еще раз прочел условия. Впрочем, какие тут условия? Это, скорее, вообще никаких условий, полное отсутствие каких-либо ограничений. Тебя могут швырнуть через ворота, а в следующее мгновение ты нос к носу столкнешься с белым медведем при температуре минус 40 или сцепишься в теплой соленой воде с осьминогом. Или же, — подумал он, — окажешься перед каким-либо трехголовым чудовищем, причем на планете, о которой никогда раньше не слышал. Чей-то Дискон в стороне пожаловался. 24-часовая готовность. Да уже меньше 20 часов осталось. Это просто нечестно. Какая разница? — откликнулась вторая девушка. Лучше бы они начинали прямо сейчас. Я все равно сегодня не засну. Но если нам полагается 24 часа на подготовку, должны быть 24 часа, чтобы все было справедливо. Еще одна участница будущих испытаний, высокая зулусская девушка, мягко усмехнулась. — А ты пойди скажи об этом мастеру. Рот выбрался из толпы и вытянул за собой Джимми Трокстона. Похоже, он и так знал, что мастер Мэтсон может ответить на подобные претензии. Справедливость, мол, не имеет к выживанию никакого отношения. Однако пункт пятый заставил на какое-то время задуматься. Никто его не упрекнет, если он решит бросить этот курс. В конце концов, выживание, дополнительные сведения, курс институтский, школьный аттестат выдадут и без него. Но он знал, если струсит сейчас, то уже никогда не наберется смелости на второй заход. «И как тебе все это нравится, Рот?» — нервно спросил Джимми. — Я полагаю, ничего страшного. Узнать бы только, стоит ли надевать подштанники с ворсом. Как думаешь, может, мастер намекнет? Жди, у него с юмором туговато. И вообще, этот тип, Родную бабку съест, не поморщится, причем без соли. Но это ты загнул. Без соли он есть не станет. Послушай, Джим, ты видел, что там написано насчет групп? Да. А что? Взгляд Джимми ушел в сторону. Рот почувствовал мимолетный всплеск раздражения, ведь он пытался сделать предложение ничуть не менее ответственное, чем, скажем, когда предлагаешь девушке руку и сердце. Он предлагал ему объединиться и бороться за жизнь вместе. Самая большая опасность одиночного испытания заключается в том, что его участник, хочет он того или нет, а должен хоть иногда спать. С напарником же можно поделить вахты и дежурить по очереди.